Постепенно дети научились различать энергетику разных существ с помощью заклинания под названием «Взгляд душ». После произнесения заклинания, перед глазами словно опускалась пелена, для всех посторонних она выглядела как пламя, пылающее в глазах цвет радужки. У Лены глаза вспыхивали фиолетовым огнем, у Гарри, соответственно, зеленым. Под этим взглядом можно было видеть то, что скрыто от обычного взора. Просвечивать любые иллюзии, видеть сквозь магические преграды, видеть ауры и скрытые магические поля. Девочке было в разы проще, все-таки ведуны поколениями практиковали эти чары, но даже она могла удерживать это заклинание не более 3 секунд в день, а потом, когда чары развеивались, до конца дня мучилась страшной головной болью, заодно удивляя весь факультет красными глазами. Но даже этих секунд ей однажды хватило, чтобы заметить странные особенности в жизненной силе профессора Квиррелла и профессора Синистры. Квиррелл сидел на своем месте в большом зале и рассуждал о своем положении. Хотя он не потерял свою душу, он был полностью порабощен темным лордом. После провала операции по проникновению в Гринготтс, его господин был рассержен настолько, что вынудил учителя защиты совершить страшный ритуал. Он принял одержимость. Теперь самый темный волшебник этого века был вторым лицом профессора, управляя действиями и даже принуждая к страшным злодеяниям, например, к убийству единорогов. Квиррелл предпринимал жалкие попытки сопротивления, но был слишком слаб, а каждая следующая попытка освободиться приводила лишь к тому, что темный лорд заставлял его пытать самого себя. Не так давно он потерпел и еще один провал. Учитель защиты знал, что в замке находится легендарное Ейналиш, зеркало, показывающее желание, и намеревался взглянуть в него, чтобы увидеть, как именно получить философский камень, даже если для этого ему придется отдать зеркалу собственную душу, а именно такова, по легендам, была цена для тех, кто смотрел в него достаточно долго. Но, когда он пришел в класс, где то хранилось, Квиррелл увидел лишь золотую раму. Само зеркало было разбито, судя по следам, рассечено могущественным клинком, обычным это зеркало было не разбить. Единственное, что благого сделал его господин взамен, наложил могущественную иллюзию, чтобы никто не смог раскрыть носителя его духа. И до определенного момента, все ему удавалось, образ заикающегося жалкого чучела был идеален для операций. Все шло хорошо до этого года. Темный лорд никак не мог знать, что выпущенный им для отвлечения внимания тролль покалечит чистокровную студентку. Планом проникнуть под шумок в запретный коридор, ведь именно там, исходя из своих размышлений, Волан-де-Морт полагал нахождение философского камня, пришел конец, поднятого шума хватило, чтобы Северус Снег, некогда один из самых верных его пожирателей, отправился на 3-й этаж сразу после доставки ученицы в госпиталь. Зачем он это делал, темный лорд догадывался, но, не веря в то, что Снег отрекся от него, постепенно убедил самого себя, что тот просто стережет камень для него, тем более, не мог знать, к каким последствиям приведет нападение тролля. На всякий случай, во время беседы с отцом девочки, темный лорд не смотрел ему прямо в глаза. О возможностях русских ведунов ходили легенды, и проверять на себе эти легенды совершенно не хотелось. Похоже, ему повезло. Случайно подняв свой взор на стол Слизерина, своего любимого факультета, великий Волан-де-Морт встретился взглядом с той самой ученицей, и тело Квиррелла вздрогнуло. Глаза девочки светились дьявольским огнем, который, и темный лорд это почувствовал, прожигал его иллюзии насквозь. Первокурсница, казалось, смотрела прямо в его раздробленную на части душу. Волан-де-Морт понял, что та видит что-то, скрытое под иллюзией, но, видимо, не может понять, что именно она видит. Следовало немедленно что-то предпринимать. Больших усилий ему стоило не сорваться с места учителя защиты и не умчаться куда подальше, и еще больших, отвести взгляд от первокурсницы. Тело Квиррелла прошиб холодный пот, а Волан-де-Морт задумался. Неужели он, величайший волшебник за последние полвека, испугался этой сопливой девчонки? Преодолевая странное тягучее ощущение страха, которого он не чувствовал с момента своего развоплощения в Годриковой впадине, темный лорд заставил себя взглянуть на девочку еще раз. На этот раз он встретился лишь с обычным, человеческим взглядом. Наверное, ему показалось, но темный лорд решил на всякий случай не показываться дочери ведуна на глаза. Не знал он, что было уже поздно. Дочь ведуна ломала себе голову. Казалось, решение лежит на самом виду, но догадаться до него у нее не получалось. Посвятив Гарри и Гермиону в полученные сведения, девочка надолго зарылась в учебники по ритуалистике и демонологии, пытаясь понять, что так может терзать души профессоров. Первое слово, которое пришло ей на ум – одержимость. И теперь русская колдунья экстренно пыталась сообразить, какими именно духами или демонами одержимы эти люди. Спрашивать у самих профессоров она так и не решилась. Постепенно здоровенный том науки о демонах подходил к концу. Голова девочки разрывалась от полученных сведений, но ни один из симптомов одержимости каким-либо демоном не подходил под состояние учителя защиты. Наконец, спустя долгую неделю, Лена сдалась. Она разгадала загадку темнокожей учительницы астрономии. Та оказалась в душе молодым суккубом, правда столь слабым и молодым, что профессор могла и сама не знать о собственной одержимости, ведь эти демоны почти безвредны и все симптомы проявляются разве что в виде повышенного влечения к противоположному полу. Неудивительно, что даже ее отец, опытнейший ведун, не заметил в Синистре ничего подозрительного, или только сделал вид, что не заметил. Гораздо больше вопросов вызвало у нее состояние учителя защиты. Ни один написанный младший демон не подходил под описание симптомов Кверрелла. Ни один из слабых, по меркам ведунов, ритуалов не давал нужного эффекта. Гермиона перечитала весь монструм, и тоже ничего не нашла, равно как и Гарри, который конкретно засел за основы темных искусств. Возможно, нужные сведения были в более сложных книгах из отцовской библиотеки, но до них ей еще предстояло дорасти. Лена вздохнула. Разобраться самостоятельно она так и не смогла, ритуалы ей не помогут. Призыв младших демонов, которых можно было бы покорить и спросить о состоянии учителя, ей пока не по силам, а значит, как завещал Остап Бендер, следовало писать письма. Потянувшись, Лена достала из сумки ручку и кусок пергамента. Она точно знала, у кого ей спросить совета. Из записи Орлова отца. Поиски истины. Конечно, когда моя дочь написала мне о своем стремлении стать ведуньей, да еще и о том, что Поттер хочет присоединиться за компанию, я был не очень этому рад. В конце концов, Лена, единственный мой ребенок, и я очень не хотел бы, чтобы она подвергала себя риску, с которым неизбежно связана наша семейная деятельность. Но, по здравом размышлении, я решил таки ей помочь. Даже если она передумает потом становиться на путь, знания и навыки в вопросе борьбы с темными силами ей не повредят. Вздохнув, я раскрыл перед собой разлом, собираясь отправиться в наше семейное гнездо, небольшое поместье неподалеку от Байкала. Если моя дорогая доченька хочет стать ведуньей, то тщательно отфильтрованные от темной магии учебники Туманного Альбиона ей не помогут в этих начинаниях. Даже в книгах, которые можно раздобыть в лютном переулке, нет такой глубокой и так хорошо структурированной информации для обучения юных ведунов. А в нашей родовой библиотеке есть, ведь именно наша семья была основателями цеха ведунов и именно мои предки составили первую программу подготовки, которую, после поправок, совершенствования и незначительных изменений, используют в подготовке курсантов по сей день не только в Комитете магической безопасности, но и в школе Граничер и, частично, в Дурмстранге. Посадив ястреба на плечо, я сделал шаг вперед. Разлом вывел меня прямо в прихожую родного дома, я оглядел знакомую до боли комнату. Все так же тикают большущие часы, все так же блестит в свете магического светильника бронзовая рама с зеркалом на всю стену. Все так же стоит в углу большой резной шкаф из черного дерева, в котором мы с братом обожали прятаться при игре в прятки. Большая, выполненная в викторианском стиле резиденция встретила идеальной чистотой и порядком. Сейчас дом стоит пустой, но на праздники здесь собирается вся семья, которая в остальное время мотается кто где. Василий, брат мой, сейчас где-то в закордонье нежить в капусту крошит на пару со своей супругой, мать с отцом укатили в кругосветное путешествие, им полезно и интересно. Более дальняя родня, кто где. Так что пока в доме нет никого, никого, кроме. Здравствуйте, Александр Владимирович. Раздалось со шкафа. «Здоров, Афанасий Кузьмич», — кивнул я нашему домовому. Чумазый представитель домашней нечисти спрыгнул на ковер прямо передо мной и отвесил низкий поклон. Я тоже поклонился ему в пояс. Кланяться в пояс домовому — обязательная часть семейного этикета. Домовые на Руси необычайно могущественны. Они — настоящие хозяева домов, следят за ними и оберегают от дурного глаза. Не то что несчастные эльфы-домовики Запада, которые без приказа хозяина ничтожны. Наш домовой, Афонька, прикольный малый, но шалун большой, живет с нашей семьей уже 300 лет, и, По меркам домовых, он, даже не пацан малый, а совсем младенец, так что мы ему прощаем мелкие шалости и часто балуем всякими сладостями, когда кто-то дома есть. В остальное время этот малолетний домовик готовит и убирается дома сам для себя. Когда он к нам прибился и обжился в этом родовом гнезде на берегу Байкала, в моде были гусары, а потому наш домовой на всю жизнь унаследовал линию поведения именно тех лет и даже уломал тогдашнего главу рода, Сергея Орлова, добыть ему парадный мундир, в котором и щеголял по дому. В комплекте с непривычным для домовых отсутствием бороды, ибо государь велел брить бороды, и седыми волосами, заплетенными в хвост, наш запечник имел вполне цивильный вид и, будь он повыше, вполне сошел бы за человека средних лет. Надолго прибыли-с, домовой сопроводил меня в столовую, исчез на пару секунд, и вернулся уже с кипящим самоваром и коробкой тульских пряников. «Да нет, Афань, я тут по делу, жаль, а по какому, ежели с не секрет, дочь моя, Лена, надумала семейное дело продолжать, я принял от него большую чашку чаю, вот и наведался, книг из нашей библиотеки набрать для нее, благое дело». Афонька уселся на свой табурет. «Как себя Елена Александровна чувствует на чужбине далекой, если не считать, что ее чуть не прибил горный тролль, в целом, неплохо, я даже не удивился, откуда домовому известно, что Ленка сейчас в Хогвартсе, что знает один в семье, знает и он, вот идолище поганое», возмутился Афоня, едва не перевернув на себя кружку. «И вы ее в такое опасное место отпустить изволились?» «Изволил, я ее агитировал в Дурмстранг, но, я сделал еще глоток чаю, но моей ягозе захотелось именно в Туманный Альбион». «Ладно, к делу, ключ от отцовской библиотеки у тебя, у меня, как же иначе?» Домовой вытащил из-за пазухи связку ключей. «Извольте следовать за мной, прошусь». Домовик повел меня на второй этаж. Лестница немного заскрипела. За время моего отсутствия, домовик заменил по меньшей мере 4 ступеньки на новые и как минимум 3 раза подкрашивал деревянные перила. Я лишь усмехнулся его трудолюбию. Мы поднялись на второй этаж, домовик подошел к большой резной двери, сплошь усеянной резьбой и рунами, провел пальцами по одной из рунных цепочек, после чего отпер неприметный замочек серебряным ключом из связки. Дверь отворилась, пропуская меня вперед. Домовой козырнул мне и попросил звать, ежели чего понадобится, и исчез, буквально растворившись в воздухе. Библиотека нашего рода – это гигантская коллекция книг в несколько десятков тысяч томов. Собирать ее наша семья начала еще в 13 веке. Некоторые экземпляры уникальны или почти уникальны и хранятся под толстым слоем испещренного рунами освинцованного стекла. Какие-то, из-за своей старости, какие-то, из-за своей могущественной ауры, есть у нас и такие, которые без перчаток из кожи дракона даже трогать опасно. Книги здесь были как магловские, так и колдовские. Вторых, разумеется, больше. Почти весь второй этаж нашего родового поместья отдан именно под нее, но даже с такой площадью все в ней не поместилось бы, поэтому мы пользовались чарами незримого расширения, столь популярными у волшебников во всем мире. Высоченные шкафы из красного дерева были забиты полностью, а если требовались новые площади, наш Афонька просто усиливал чары, делая комнату еще больше, и притаскивал новые шкафы. Откуда, одному ему известно. Я прошел к столику, стоящему посреди этой комнаты, место читателя, тоже уникальное в своем роде. Принес нам этот маленький восточный столик Хаттабыч в один из вечеров. Он был вхож в нашу семью, они с моим отцом дружили, а потому старый восточный маг был в нашем доме желанным гостем. Этот стол, почтеннейший Саша Джан, я придумал, когда был в твоей читальной. Воистину, она большая, даже у Сулеймана ибн Дауда, мир с ними обоими, не было столько книг и свитков. Клялся пожилой джин, когда мы поставили его подарок в библиотеке, но только мне показалось, что она несколько неудобна, ведь тебе и твоей почтенной семье должно быть жутко тяжело помнить, где лежит та или иная рукопись. Хаттабыч прекрасно знал о нашей ведунье и памяти, но иногда об этом забывал, и я придумал вот такой стол, и чего с ним делать, удивился я тогда, а вот чего. Джин постучал по столешнице. «О, светлейший, дай рукописи почтеннейшего Омара ибн Ибрахима Хайяма, да на речь почтеннейшему Александру ибн Владимиру понятную отдельно переведи». В тот же миг с полки с магловской литературой с Ближнего Востока слетели 4 небольшие книги с четверостишиями руки известного восточного философа на языке оригинала и упали на столик с левой стороны. С правой стороны возникла точная их копия на русском языке в художественном переводе. Потом еще Хаттабыч рассказал, что Дастархан в состоянии распознать любую просьбу, но только если книги по запрашиваемой теме есть в комнате, где он стоит. Вот так мы и получили в свои руки столь необычный и могучий Дастархан, хоть это и некорректное название. Откуда он берет материалы и как переводит книги с одного языка на другой, Хаттабыч не рассказывает, хоть я и спрашивал его довольно настойчиво. Но джинн говорить отказывается, говорит, что сам его заколдовал, но я ему, отчего-то, не верю. Впрочем, он, по слухам, в свое время целый парусник наколдовал с экипажем и едой, которую, кстати, простые люди наколдовать не могут, так что чему мне удивляться. Я постучал по столику. О, светлейший, дай учебники для курсанта ведуна, да на речь британскую отдельно переведи. Библиотека пришла в движение. Молодых ведунов учат всерьез, книг на прочтение в стандартном курсе, больше сотни. Мне еще предстоит отдельно эти книги перебрать, нельзя посылать сразу столько всего. Во-первых, Гет столько не унесет, а во-вторых, уж больно заметно будет, если в замке внезапно появится дополнительная библиотека. Выбрав десяток книг для совсем новичков, я их запаковал и свистнул гида, который принес мне письмо от дочери и теперь благополучно отдыхал. «Отнеси моей дочери», — попросил я птицу, подвязывая ему сверток на лапки и накладывая чары снижения веса. «Дорогу найдешь?» — ястреб кликотнул. «Найдет, конечно, куда денется». Ему не в первый раз сквозь пустоту ходить. Открытый разлом отправил его в Шотландию, под Эдинбург. Оттуда он уж точно долетит, не потеряется. И, поскольку я был пока комитету не нужен, я решил остаться в родном доме и немного отдохнуть душой. Следующее письмо от дочери я получил через месяц с лишним. Гет спикировал ко мне прямо на стол, опрокинув чашку с кофе. Перечитывая ее письмо, я, мягко говоря, охреневал от того, куда отправил собственную дочь. По подземельям тролли бродит, в лесу одичалые оборотни, одного из которых я забил лично, в классе стоит копия зеркала Галадриэль под названием Йиналиш, учитель астрономии, суккуб в людском обличии. Ой, Лена, Лена, куда же я тебя отправил? Впрочем, я не мог не отметить, что дочь моя времени даром не теряет. Она уже овладела взглядом души, даже выследила демонов с их помощью. Вот только она не смогла понять, кто заключен в Квиррелле и просила моей помощи. Квиррелл. Профессор Зайка был у меня на подозрении меньше всех, а ведь именно он нашел тролля. В подземелье, где ему, как учителю защиты, делать нечего. И при общении со мной он не смотрел мне в глаза. Тогда я этот испуг списал на панику, всех учителей трясло после ранения моей дочери. Но теперь, когда Лена узрела, что он одержим, картинка начала складываться активнее. Я выудил из памяти образ Квиррелла, вспомнил, что в баре он не прикасался к Гарри ни под каким видом, вспомнил его совершенно неестественную дерганность и полное отсутствие напускного. Теперь я в этом не сомневался. Заикание, о котором упомянула моя дочь, когда пересказывала мне совершенно иной тон профессора, когда он предупредил всех о тролле. Я вновь направился в библиотеку. О, светлейший, дай книги по темным духам и старшим демонам Запада. На волшебный столик тут же слетело полтора десятка книг по озвученным темам. Я рассмотрел обложку первой из них и вздрогнул. Некрономикон апокрифический. Абдул-Аль-Хазрит. Копия пресловутого Некрономикона, самого полного пособия по древней некромантии и алхимии на ее основе. Меня передернуло, и я отложил страшную книгу в сторону, надеюсь, до этого гримуара очередь не дойдет. Следующее, «Тайны наитемнейшего искусства», тоже та еще мерзость, но уже получше. Если не найдется более подходящей литературы из предложенной столиком, то начну с нее. Взгляды на демонов с разных точек зрения, вообще шлак, билетристика. Контроль над духами, возможно, там должно быть про одержимость. Квадрилемма душ. Я выбрал из предложенной литературы 5 книг и засел за первую из них, намереваясь хотя бы примерно узнать, что могло захватить душу профессора Квиррелла. Вообще, можно было бы на все плюнуть, отправиться в замок и тихой ночью зарубить его или пустить ему пулю в обмотанную тюрбаном голову, но ведь потом проблем с Дамблдором не оберешься. Нет, мне нужны были весомые аргументы, в поисках которых я 3 дня просидел в библиотеке, прерываясь лишь на сон, еду и маленькие перерывчики до 5 минут. От имен духов и демонов рябило в глазах, таблица симптомов их присутствия и симптомов, проявляющихся у Квиррелла, заняла уже целую кучу листов бумаги. Я перебрал почти все. Ближе всего были 2 сущности. Крестраж, кусок души, живущий в предмете, и элементер, чужая душа, по злой воле заключенная в чужом теле. Встал извечный вопрос, что делать? Крестраж уничтожить сложно, но мой клинок с ним справится, ведь ковался он мастерами света для борьбы с демонами и темными сущностями. Другое дело, элементер, эти мелкие сущности, по сути, не являются однозначно темными, они, серые духи, души умерших, которых держит в нашем мире сильная магическая связь. Иногда такие души обращаются в мирных привидений вроде тех, что бродит по Хогвартсу, иногда, в зависимости от обстоятельств своей гибели, обращаются в полуденниц, покаянников, игош, шишей, лядощиков, ночниц и других духов, а иногда оседают в чужих телах и живут в виде паразитов. И совсем изредка, в совсем особенных случаях, такие духи могут одерживать верх над слабой душой хозяина тела, подчиняя его своей воле. Изгнать элементера нелегко, для этого нужен особенный ритуал, который основан на настолько темной магии, что не заметить ее остаточные ауры сможет разве что слепой. Впрочем, это будут уже проблемы Дамблдора, а не мои. В худшем случае, всегда можно просто убить носителя, тогда дух будет вынужден развоплотиться. Но получится ли его поймать после этого или гарантировать, что он тут же не подселится еще в кого-то? Этого я наверняка знать не мог. Как бы там ни было, все должно было решиться в Хогвартсе и как можно скорее. Я взглянул на часы. Время было уже больше половины 12 ночи, а значит, можно будет и подождать до утра. Едва ли одержимый профессор куда-то денется. Наконец, приняв горячую ванную, я свалился спать. Утро началось для меня несколько раньше планируемого. Проснулся я от того, что белая полярная сова, принадлежащая Гарри, активно долбила клювом оконное стекло. Матюкаясь, я соизволил подняться на ноги и впустить несчастную птицу. Впрочем, от крошечной записки я проснулся быстрее, чем от ведра ледяной воды. «Папа, нас поймали гуляющими по замку в комендантский час. Потом расскажу, как так вышло. В качестве наказания мы отправляемся в запретный лес в компании Хагрида. Говорят, будем ловить существо, которое убивает единорогов. Я не трусиха, но побаиваюсь. Как твои исследования по Квиреллу? Он становится слишком подозрительным, боюсь, что он догадывается о чем-то. Лена, собирался я реактивно. Наш старшина в Афгане гордился бы такой скоростью сбора, от прочтения письма до полностью одетого бойца за 37 секунд. Еще минута на то, чтобы добраться до меча и минута на то, чтобы закрепить ножны на спинной перевязи. 30 секунд на поиск пояса с кобурой. Все, готов. Разлом, открывшийся передо мной, был ориентирован на мою дочь. Я прыгнул вперед, надеясь лишь, что не опоздаю и клятвенно обещая запытать до смерти того выблядка, который подписал такое наказание для моей дочери. Магические почтальоны летают с сумасшедшей для птиц скоростью, активно пользуются искривлениями в пространстве, которые умеют открывать с помощью зачарованного кольца на левой лапке. Но даже так им нужно было около 3 часов, чтобы добраться от Хогвартса до нашей резиденции. А значит, дети уже ушли в лес. Учитывая разницу часовых поясов, можно сказать, что в запретный лес их повели прямо в тамошнюю полночь. Детей, в лес, в котором водятся оборотни, акромантулы и еще хрен знает какие твари. В компании Хагрида, который ни одно чудище не желает признать опасным, я был взбешен. Из-за смешанности своих чувств, я не рассчитал точку выхода и вывалился из пустоты где-то в запретном лесу, а не прямо у ног дочери. Теперь нужно было лишь найти детей, пока их никто не съел, в лесу. Площадью около 100 квадратных миль, додумать что-либо мне не дал дикий вопль ужаса в паре сотен метров от меня, трусливый собачий вой и звуки, которые издает бегущий по лесу человек, шелест, скрип и тяжелое пыхтящее дыхание. Судя по звукам, однако бежал далеко не великан, а, скорее, школьник. Браво, сука. Хагрид еще и бросил их одних или разделил. Нет, так дело не пойдет. Я быстро выдвинулся в сторону, откуда раздавался треск ломаемых сучьев. И, как оказалось, не зря. В запретном лесу Лена, Гарри, Гермиона, Дафна и Невиллу попались совершенно случайно из-за того, что незатихающая натура ведуньи решила организовать слежку за одержимым учителем защиты в надежде собрать побольше сведений. Гермиона прилипла к Квиреллу как пластырь, почти все свободное время приглядывая за ним. Когда отличница однажды поздно вечером вернулась в гостиную Слизерина, Лена услышала от нее интересную весть. Одержимый профессор регулярно, но как будто случайно оказывается неподалеку от запретного коридора на третьем этаже. Значит, попробуем узнать, что там спрятано. Ведунья достала лист бумаги и ручку. Значит так, что нам нужно, вспомнил. Щелкнул пальцами Гарри, перебивая подругу. В тот день, когда мы с тобой познакомились, Хагрид что-то забрал из Гринготтса, а через день в газетах писали, что кто-то пытался ограбить банк, но содержимое сейфа было извлечено немного раньше. Я тогда не обратил на это внимания, но... Продолжай. Заинтересовалась Орлова. Хагрид забрал что-то из хранилища. Сказал, что это принадлежит Хогвартсу. Гарри лихорадочно пытался построить логическую связь. В тот день мы виделись с Квиреллом. Он был в баре и был ужасно напуган, как будто боялся чего-то, что может произойти. В день ограбления он был в косом переулке. Теперь он пытается попасть в запретный коридор, а ведь Хагрид говорил, что отнесет ту штуку из хранилища в замок. Можешь описать эту вещь? Это что-то было в свертке, но я заметил кое-что. В длину эта вещь, 3 дюйма примерно. Когда Хагрид засовывал его в карман, сверток немного разорвался, и я заметил, что там лежит камушек, похожий на неограненный рубин. Тусклый, матовый, темно-красного цвета. А когда я спросил, что это, Хагрид сказал, что это секрет профессора Дамблдора и Николаса Фламеля. Интересно, Лена сделала на бумаге заметку. В Хогвартсе полно драгоценных камней, зачем директору понадобилось забирать из банка еще один? Это не рубин, прервала их Гермиона. Я, кажется, поняла. Сейчас она умчалась в спальню, но спустя 5 минут вернулась с большущей книгой. «История алхимии», прочитала Лена надпись на корешке. Гермиона открыла содержание, затем пролистала едва не до половины книги. Вот он. Гарри подвинул к себе книгу и прочел. Николас Фламель родился в 1325 году. Известный французский алхимик, изобретатель единственного в мире философского камня. Гарри перевел взгляд на одну из зарисовок, на которой старый седой алхимик держал в руках крошечный камушек длиной около 3 дюймов. Данное вещество, внешне действительно напоминающее камень или, вернее, кристалл, стало вершиной алхимической науки. Однако и по сей день ни один ученый не сумел воссоздать его. Данное вещество полностью соответствует всем описанным в легендах древних египтян и римлян свойствам, основными из которых являются возможность трансмутации различных металлов в чистейшее золото и также возможность изменения сущности компонентов для изготовления эликсира жизни, который делает бессмертным того, кто выпьет этот эликсир или возвращает тело тому, кто умер, но дух которого не покинул этот мир. Гермиона, беру свои слова назад. От твоего безвылазного нахождения в библиотеке таки есть некоторый смысл. Лена тут же сделала несколько заметок. Итак, что мы имеем? У нас есть одержимый профессор, который ищет философский камень, который лежит в замке, в запретном коридоре, скорее всего. Но ему-то он зачем, ты еще спрашиваешь? Удивилась Дафна. Ты бы, например, отказалась жить вечно и обладать штукой, которая умеет обращать металл в золото? Я точно не отказалась бы. Одержимые исполняют волю духа. Лена нарисовала страшную рожицу, видимо изображающую духа, и лишь изредка ей сопротивляются. Знать бы только, что это за дух. Давайте, ребята, напрягайте мозги. Важна любая мелочь. Постой, Гарри вдруг вспомнил еще кое-что. Когда нас распределяли, у меня очень сильно заболел шрам. Я тогда подумал, что из-за снега, который смотрел прямо на меня, а ведь он в тот момент общался с Квиреллом. Ага, снова все ведет к нему. Дочь ведуна задумалась. Как бы там ни было, допустить, чтобы Квиррелл добрался до камня нельзя. Значит, надо его опередить. Кто пойдет со мной в запретный коридор? Поддержали ее все. Идти за камнем было решено после отбоя, чтобы не привлекать внимание у большого числа свидетелей. До 3-го этажа они добрались достаточно быстро, никого по пути не встретив, и они уже подходили к двери, ведущей в запретную часть этажа, как вдруг. «Так-так-так», – прошептал Филч, выходя из-за угла. «Кажется, у нас серьезные проблемы». Их отвели в учительскую, в которой постепенно собрались деканы факультетов. Для них массовая ночная прогулка по школе была нонсенсом. Ладно бы еще одного поймали или парочку старшекурсников, молодость, ночная романтика, все дела, но 5 сразу. МакГонагалл, похоже, решила отыграться перед Снеггом за все отработки и наказания, что декан Слизерина назначал ученикам ее факультета. Пользуясь правом заместителя директора для последнего слова, Она сняла с факультета почти 100 очков и подписала листы наказания. Лена взяла свою копию. На следующую ночь они поступали в распоряжение Хагрида, которому нужно было выполнить какую-то работу в запретном лесу. Первокурсники. Ночью. В лес. Но МакГонагалл была непреклонна. Надо было раньше думать. Декан Гриффиндора была очень зла. Решение не обсуждается. Так они и оказались в лесу. Перед отправкой на исполнение наказания, Лена успела написать отцу и послать заметочку с помощью букли. Если они не выживут, тот хотя бы будет знать, где искать их. Хагрид встретил детей на полянке неподалеку от собственной хижины. Великан подвел их почти вплотную к лесу и, высоко подняв над головой лампу, указал на узкую тропинку, терявшуюся среди толстых черных стволов. Гарри почувствовал, как по его коже побежали мурашки, и ему очень хотелось верить, что во всем виноват налетевший ветерок. «Вон смотрите, пятна на земле видите?» — обратился к детям Хагрид. «Серебряные такие, светящиеся, это кровь единорога, так вот, где-то там единорог бродит, которого кто-то серьезно поранил. Уже второй раз за неделю такое. Я в среду одного нашел, мертвого уже, а этот жив еще, и надо нам с вами его найти, беднягу. Помочь или добить, если вылечить нельзя». Они шли абсолютно молча, шаря глазами по земле. Лунный свет, пробивающийся сквозь кроны деревьев, освещал пятна голубовато-серебристой крови, покрывшие опавшую листву. Гарри заметил, что Хагрид выглядит очень озабоченным. «Может, это волк-оборотень убивает единорогов?» — спросил Гарри. «Не, у него для этого скорости маловато», — отмахнулся Хагрид. «Да и не по силам ему ну с единорогом справиться, он же волшебный и могучий вдобавок. Вообще не пойму, кто такое мог сделать». Они шли по узенькой тропке уже больше часа, регулярно петляя и сворачивая на еще менее приметные пути, следуя за кровавым следом. Наконец, на очередной развилке, на которой кровавый след расходился сразу в две стороны, Хагрид не выдержал. «Не-е, так мы ничего не найдем», — прорычал он. «Разделиться нам надо, иначе до утра точно не управимся. Лена, вы давайте с Гарри и Невиллом пойдете направо, Дафна и Гермиона, вы со мной, налево. Ежели кто-то найдет единорога, пусть пустит в небо сноп зеленых искр, а ежели в беду попадете, то красных». Все потопали. Они шли по тропе. Когда Хагрид с друзьями скрылись в темноте леса, Невилл запаниковал, да и Гарри с Леной стало не по себе. Вокруг был лишь темный лес, освещаемый тусклым светом луны, в котором поблескивали пятна крови на земле. Шли осторожно, постоянно оглядываясь. Время словно застыло, минуты тянулись, как часы. Гарри ощутил, что слух его обострился до предела. Ему казалось, что он слышит каждый вздох ветра, каждый треск ветвей. Наконец, они выбрались на небольшую полянку. На другом ее конце лежал единорог, чарующий, белоснежный, сияющий магическим светом луны, отражающимся от его белоснежной шерсти. И совершенно точно, мертвый. Над телом несчастного животного склонилось существо, облаченное в длинные черные одежды. Тварь склонилась к огромной рваной ране на боку единорога и принялась пить кровь. Невилл не выдержал зрелища и, завопив, бросился на утек. Гарри успел лишь поднять палочку и выпустить в небо сноп красных искр, а затем шрам его обожгло. Боль была столь сильная, что в глазах мальчика потемнело. Он пошатнулся и упал на одно колено, но он все же смог разглядеть, что существо оторвалось от своего занятия и, медленно паря над землей, выдвинулось в их сторону. А дети от ужаса даже не могли пошевелиться, что и говорить про попытки самозащиты. Магическая тварь вытащила из-под одежды кровавленный кинжал, которым, видимо, убила единорога. Лена, помогая Гарри встать, попыталась отступить, но споткнулась об торчащий из земли корень и повалилась на землю. Для пугающей твари это послужило спусковым крючком. В одно мгновение тварь переместилась ближе к девочке и успела нанести первый удар. Гарри, преодолевший свой страх, непостижимым образом успел оказаться на пути лезвия, закрыв девушку собой. Лена вскрикнула, когда окровавленный нож вонзился мальчику в легкое. Отбросив его, тварь замахнулась снова, но ударить как следует не успела. На нее из темноты леса бросилось нечто, отшвырнув существо на другой край поляны. Смертельный удар обернулся для девочки небольшой царапиной на предплечье. У Гарри плыло в глазах, боль была страшная, его сильно трясло. Когда тварь его отбросила, он упал, ударившись о столб дерева и мог расплывающимся взглядом видеть происходящее. Он заметил, что защитившее их создание формой походит на человека, но за спиной его развиваются могучие кожистые крылья, кожа покрыта странным налетом вроде чешуи, а глаза горят могучим фиолетовым огнем. Гарри никак не мог вспомнить, где он уже видел такое пламя. В руках этот, вероятно, полудемон, держал меч, лезвие которого было сплошь украшено сияющими во тьме рунами. Тварь, напавшая на Лену, уже поднялась на ноги, теперь плавно скользила по воздуху зигзагами, постепенно уменьшая дистанцию. Их защитник неожиданно нырнул под замах кинжала, пропуская сверкнувшие лезвие над собой и нанес твари могучий удар когтями по ребрам, после чего руническое лезвие сверкнуло, рассекая темноту окрестной ночи. В момент, когда лезвие задело чудище, раздалось шипение, которое заглушил страшный вой боли. Гарри в учебнике ведуна читал, что так может выть чудовище, которому нанесли удар серебряным клинком. Встречный удар не заставил себя долго ждать. Окровавленный кинжал царапнул мелкую чешую на коже защитника, брызнула кровь. Чудовище, отпившееся кровью единорога, было куда могущественнее, но их защитник был быстрее и ловче. Почти всегда ему удавалось уйти от удара, лишь пару раз кинжал царапал то могучие крылья, то чешуйчатую кожу полудемона. Наконец, спустя 2 минуты примерно равной борьбы, лезвие меча рассекло тварь, напавшую на них. Окровавленный ритуальный кинжал упал на залитую кровью землю. Чудовище верещало от боли, но двигаться не могло, удар серебряного меча разрубил ему позвоночник. Защитник отбросил кинжал подальше, двумя ударами отсек твари кисти рук и подошел к детям. В момент, когда он подходил, с поверженного существа свалилась иллюзия. Впрочем, ведун не сомневался в том, кого именно он сразил. Лена, которая уже успела отойти от боли своего ранения, прижимала к груди Гарри. Ее Гарри, который спас ее, закрыл собой от страшного удара и тело которого теперь стремительно покидало жизнь. Она прижимала его к себе, закрывая собой от странного существа и не смогла сдержать возгласа удивления, когда существо окутал туман, из которого вышел ее отец. Злой как черт, весь в крови, но такой родной. «Папа», – прошептала девочка, не до конца веря в увиденное. Она никогда прежде не видела, чтобы ее отец обращался в облик демона, хоть и была наслышана о способностях членов своей семьи к обращению. «Ты, потом все расскажу». Ведун убрал меч в ножны на спине и осмотрел Гарри, который дергался и дрожал всем телом. «Зараза, плохо дело, Поттер, слышишь меня, слышу», едва проговорил мальчик, каждое слово давалось ему с огромной болью. «Сэр, я...» «Молчи, береги силы», предупредил его ведун, «и не вздумай закрыть глаза, не смей, слышишь, я умираю, Лена, она здесь, с ней почти все в порядке». Ведун снял собственную куртку, оставшись в одной черной военной форме. Трансфигурировав из воздуха моток бинта, он приподнял мальчика, усадив его так, чтобы спиной он опирался на дерево и принялся оказывать Гарри первую помощь. «И если будешь меня слушать, еще внукам расскажешь про этот случай. Только, прошу, не дергайся, я все-таки ведун, а не медик». Сбоку раздался страшный треск, и на поляну выскочили Хагрид и остальные дети. Увидели они то, что должны были увидеть. Тело единорога, бездыханный профессор Квиррелл, смертельно раненый Гарри, над которым склонился мужик в черных одеждах и рыдающая Лена, которая сидит прямо на земле и дрожит от страха. Хагрид тут же наставил свой арбалет на мужика. «Стой, не то стрелять буду», пытаясь придать голосу уверенности, сказал он. «Руки прочь, ну давай, сука, выстрели», не отрываясь от Гарри прорычал ведун. «Выстрели, не дай мне ему помочь, мудрила ты задрестанная, или опусти оружие, пока я тебе его в задницу не засунул». Хагрид не нашелся, что сказать. Ведун закончил перевязку, подошел к дочери, помог ей подняться. Девочка обняла отца и зарыдала пуще прежнего. Орлов выдохнул, трансфигурировал носилки особой формы, на которые и погрузил Гарри, после чего связал заклинанием Квиррелла. Тот был тяжело ранен, но еще жив, а затем от всей души похлопал Хагрида по предплечью, выше не доставал. Лесничий понял ведуна без лишних слов и даже не дулся за оскорбление. Он понимал, что заслужил, он поступил глупо, отпустив детей одних, и был рад, что все закончилось без жертв. Во всяком случае, пока что. Обвинять его ведун не собирался. Хагрид, человек подневольный, что скажут, то и делает. А вот с Дамблдором и МакГонагалл у него вскоре состоится очередной неприятный разговор. Взмахнув руками, палочкой он почти не пользовался, русский колдун отправил носилки и связанного профессора вперед и, встав во главе колонны вместе с Хагридом, пошел на выход из леса, абсолютно молча и крепко держа дочь за руку. Пелена на сознании наконец спала, и мальчик приоткрыл глаза. Он увидел побеленные стены и потолок больничного крыла, в котором находился, когда посещал дочь ведуна. Он полулежал, полусидел на той самой кровати, на которой лежала Лена. Он очнулся. Раздался где-то рядом скрипучий мужской голос, в котором он узнал голос Орлова-старшего. «Гарри!» Лена склонилась над ним, обхватив за шею, прижала его к себе и нежно поцеловала в щеку, даже не собираясь отпускать его. По щеке дочери ведуна текли слезы. Гарри залился краской, никогда прежде никто не проявлял к нему столько тепла. «Гарри, родной мой, живой, живой, я так испугалась». Мальчик попытался поднять руки, чтобы обнять ее в ответ, но грудь его пронзила страшная боль. «Лежи, не шевелись». К нему подошел русский волшебник, умилившийся картине того, что его дочь проявляет к мальчишке столь жаркие чувства. «Ты едва не умер, дружок, тебя, можно сказать, с того света вытащили». «Что со мной?» — едва смог проговорить Гарри. «Проникающее легочное, пневмогематорекс, небольшое нагноение тканей, нож был не самым чистым, ну и так, по мелочи». Ведун присел на кровать. «Спасибо тебе, парень, за мою дочь, если бы не ты». Гарри понимал его чувства. «На моем месте так поступил бы каждый». «Нет, не каждый, Гарри». Голос ведуна был столь теплым, что мальчик на секунду засомневался в том, что перед ним именно отец Лены. «Поверь мне, далеко не каждый может броситься на нож, защищая близкого. Я это еще с войны знаю». «Ладно, как ты себя чувствуешь?» «Терпимо». Гарри зашипел, когда ведун дотронулся до повязки, которой была перемотана его грудь. «А то существо, элементер», — проговорил ведун, — «неупокоенная душа, заключенная в теле, в данном случае, в профессоре Кверрелле», — дополнил Гарри. «Что с ним теперь будет? Он жив, закован в кандалы, сидит в заключении в одной из комнат в подземельях и ждет своей участи. Я бы рад был решить проблему радикально, но нельзя». Орлов выдохнул. «Да и жалко его, он не осознавал, что делает, дух в нем куда сильнее, чем он сам. Дамблдор убедил меня провести обряд экзорцизма, хотя мне стоило огромного труда не убить Кверрелла на месте, а потом позвоночник и руки ему восстановила мадам Помфри. Кем он был одержим? Тем, кого считают не до конца умершим, Гарри, Волан-де-Мортом». Ведун поднял руку. «Не спрашивай меня пока ни о чем. Когда ты поправишься, я уверен, тебе все расскажут друзья о том, что произошло в запретном лесу. Уже 4 дня гудит вся школа». 4 дня? Поразился Гарри. 4 дня, кивнул ведун. «Твои раны уже затянулись, но боль еще будет тебя преследовать какое-то время. Завтра тебя выпишут, а пока поболтайте». Русский волшебник усмехнулся, глядя, как его дочь обнимает мальчишку. «Полагаю, вам есть что сказать друг другу». Отец девочки поднялся, показал дочери на часы, намекая, что у них есть несколько минут, и вышел за дверь, оставив парочку наедине. «Гарри». Лена снова обняла его и снова заплакала. «Прости меня, дуру. Это из-за меня, из-за моей глупой идеи защищать этот поганый коридор. Ты не виновата», — попытался успокоить ее Гарри. «Все же хорошо получилось. А если бы ты умер?» Ведунья так его сжала, что у мальчика заболело в груди. «Я так боялась за тебя». «Ну не умер же», — усмехнулся мальчишка. «Ну, не надо плакать, солнышко». «Не могу». Лена уткнулась ему носом в плечо. «Я же люблю тебя, балда». На талию дочери ведуна легла рука. Гарри смог пересилить боль и, приобняв девочку, слегка прижал ее к себе. Он не мог поверить в услышанное, как не до конца осознавал и сказанное. Следующие 5 слов прозвучали совершенно наивно, по-детски, но дались ему так, словно он готовился сказать их всю жизнь. «И я тебя люблю, лапка». Экзорцист. Подземелье, в котором держали одержимого профессора, располагалось на 2-м ярусе подвалов, ранее закрытом ввиду ненужности. Здесь во времена основателей находились тюрьма и пыточная, многие инструменты по сей день сохранили целостность и внешний вид. Не исключено, что силами завхоза Филча, который рассказал ведуну, что раньше провинившихся подвешивали на цепях. В одной из камер, скованный по рукам и ногам, сидел Кверрелл. Дух Волан-де-Морта, что обрел свое лицо на затылке профессора, был бы и рад перенести его отсюда, но, увы, чары, наложенные на прутья клетки, не давали пленнику даже шанса на применение магии. Ведун подошел к одержимому. «Как спалось, предатель чистой крови?» — прорычал Волан-де-Морт. прислужник Макглов, грязнокровый, ты знаешь, на кого поднял руку? Я, наследник Слизерина. Неправильный ответ. Ведун сделал сложный жест рукой, лицо Волан-де-Морта исказил ужас, он завопил от жуткой боли, пронзившей его дух. Ну и если уж на то пошло, то на колени перед наследником ведуна Святослава, сына Белого Орла. Русский волшебник заметил, как расширились горящие красным огнем глаза Волан-де-Морта и взмахнул рукой, сотворяя заклинание. А теперь, заткнись. Темный лорд даже не успел ничего вякнуть, заклятие русского ведуна сковало его дух. Орлов подошел поближе к Квиреллу. А теперь я обращаюсь к тебе, пока твой господин не в состоянии тебе помешать. Жить хочешь? Че что? Недопонял учитель защиты. Жить, спрашиваю, хочешь? Русский присел перед ним. Твой хозяин, элементер, я могу его изгнать, если ты захочешь. Твои душа и тело будут безраздельно принадлежать тебе. Но вот сколь тяжелы будут последствия, я не знаю. Но гарантирую, что какое-то время тебе придется полежать в святого Мунга. Есть, правда, и небольшой риск того, что проживешь ты меньше месяца, и того, что не вынесешь боли и умрешь во время ритуала. Выбирать тебе. Квиррелл был скован сомнениями. Заклятие ведуна временно отделило его душу от духа темного лорда, и теперь одержимый учитель ощущал странную пустоту, и у него едва получалось управлять собственными мыслями, так сильно его сознание привыкло к бытности марионеткой. «Он будет зол на меня», — пролепетал Квиррелл. «Он заставит меня убить себя. Ты глухой или издеваешься?» — совершенно спокойно спросил у него русский волшебник. «Повторю для глухих. Я могу его изгнать. После этого он не будет над тобой властен, и если даже не уйдет в мир иной окончательно, то, можешь быть уверен, ему будет очень нелегко и очень больно. У него еще долго будут совсем иные дела, в число которых ты едва ли попадешь. Впрочем, решать тебе, будешь ты гнить здесь до конца времен, отправишься в Азкабан или я изгоню дух, который тебя держит в рабстве». Квиррелл сдался спустя час убеждений, посулов и, порой, откровенных угроз со стороны Орлова. Связав одержимого заклинанием, чтобы, не дай бог, не покалечил себя, русский ведун отправился в большой зал. Завтрак еще не закончился, а потому Орлов рассчитывал встретить директора там. Так и случилось. Дамблдор и МакГонагалл вздрогнули, заметив стремительно приближающуюся тушку русского колдуна. Слишком хорошо они помнили разговор, состоявшийся на следующее утро после возвращения детей из леса. В выражениях русский не стеснялся совершенно, не смущаясь ни старшего по возрасту Дамблдора, ни женщину МакГонагаллу. Старому директору стоило больших усилий уломать ведуна не устраивать громогласный процесс с замком. Ценой этого стало заместительство МакГонагаллу. Теперь она была всего лишь учителем трансфигурации и деканом Гриффиндора, да и то, на неофициальном испытательном сроке, назначенным русским волшебником, финансовые компенсации и новый контракт на крови. Предыдущий утратил свою значимость, ведь русский, фактически, нашел виновного в появлении тролля в замке. Согласно же новым условиям, коридор на третьем этаже очистили от всей той дряни, что находилось в нем, включая Цербера с милым именем Пушок, дьявольских силков, оживших шахмат и других ловушек. Кроме того, ведун получал право, в случае дальнейшей недееспособности, назначить на место учителя защиты от темных искусств своего человека по крайней мере до тех пор, пока Дамблдор не найдет нового преподавателя. Ученики проводили русского волшебника уважительными взглядами от дверей до самого стола преподавателей. «Мне нужно пустое помещение хотя бы 5 на 5 метров, которое можно будет наглухо изолировать от внешнего воздействия». Без предисловий начал ведун. «И вот эти компоненты». Он положил перед Дамблдором список компонентов, необходимых для ритуала очищения. В числе прочего, в нем была серебряная пыль, соль из мертвого моря, целая куча воска свечей из Иерусалима, лампады, масло из жира виверны и еще полтора десятка компонентов. Стоило это все целое состояние. Дамблдор лишь вздохнул, спорить с ведуном было бессмысленно и вредно для здоровья. Орлов с большим удовольствием смотрел на то, как в старике жаба борется с чувством долга. «Еще что-то?» – спросил директор, передав список на изучение Снегу. За закупки всякой алхимической дребедени в замке отвечал именно Зельевар. «А еще, помощник, русский сказал это так, чтобы слышали только учителя, такой, который от вида Волан-де-Морта в штаны не наделает. Например, Северус». Снег ознакомился со списком компонентов и молча кивнул на предложение русского. «Действительно, помимо Дамблдора, только он, бывший пожиратель смерти, не сбежал бы от вида духа величайшего темного волшебника. Спустя 2 дня, все компоненты были закуплены и доставлены в старинную школу. Некоторые компоненты были совершенно противозаконны в Британии, поэтому закупали их через различных темных личностей, а курьеры во время доставки рисковали уехать на 5 лет в Азкабан, если бы их поймали. В качестве места проведения ритуала был выбран пустой класс. За 2 дня ведун возвел в помещении купол, напоминающий тот, которым был закрыт его схрон. Класс был изолирован магией намертво, русский очистил его от вообще всех следов магии, наложенных Хогвартсом, наложив на их место десятки слоев собственных чар. До конца ритуала только он и Снег могли без проблем зайти в помещение, остальных дверь не пропускала, а окружающие комнату поля заставляли многих любопытствующих учеников испытывать по-настоящему животный ужас, который гнал их от зачарованной комнаты. Вечером 3-го дня, незадолго до заката, учитель зельеварения приволок к классу одержимого Квирелла, где, к удивлению своему, встретил ведуна, спорящего с Дамблдором. «Я должен лично все проконтролировать», — давил на ведуна директор. «Он — мой сотрудник, а я сказал, только через мой труп». Ведун был слегка на взводе. «Если я хоть немного ослаблю внимание, если меня отвлечет любой звук, все может похериться. И все же, я вынужден настаивать». «Самогон можешь настаивать». Русский был непреклонен. «Я должен убедиться, что ты знаешь, что делаешь», — уцепился за еще одну соломинку директор. «Дамблдор». Ведун взглянул директору в глаза. Было видно, что русский колдун злится, хотя его голос оставался все таким же ровным. «Я на своем веку имел дело с высшими вампирами, с оборотнями, с артефактами, ходил, сука, за грани. Даже в Афгане я изгонял из некоторых пленных шайтанов. Как ты думаешь, умею я обращаться с прокаженными и одержимыми? Вот то-то же. Поэтому, по-хорошему прошу, свали. Все, разговор окончен». Снег едва заметно усмехнулся. Да уж, манера общения у русского ведуна была крайне своеобразная, а его непроходимой, абсолютно бескомпромиссной наглости оставалось только позавидовать. Равно как и умению ведуна владеть собой. Снег знал, что Дамблдор профессиональный лигилимент и что иногда директор пользуется своими способностями к проникновению в чужой разум для более эффективного убеждения. В данном же случае директор был бессилен. Ведун наконец его заметил. «Отлично, вот и ты». Он пнул дверь в класс, пропуская зельевара и подопытного и рукой останавливая Дамблдора. «Я свое слово сказал, Альбус. Ты остаешься здесь. По окончании подготовки я выпущу из класса и Северуса. Все, кончай базар». Снег быстро осмотрел класс. Наглухо закрытые окна, прикрытые полупрозрачной тканью, 7 бочек в углу, небольшой столик с алхимической лабораторией, 2 небольших пузатых мешочка, небольшой сундук на полу, 3 куска мела на столе, длинный, больше метра, сверток из ткани и закрытый ящик. Алхимик даже боялся представить, что в каждом контейнере. Захлопнув за собой дверь, ведун выдохнул. «Вот же, сука, упертый». Орлов посмотрел на зельевара. «Как ты его терпишь вообще? Я ему слишком много должен», — честно признался Северус. «Нет, не в плане золота. В плане человеческих взаимоотношений. Приступаем, приступаем». Ведун решил не лезть Снегу в душу. «Свяжи нашего братца-кролика покрепче и положи пока в уголке. До него еще очередь дойдет». На самом деле, Снег ему нужен был не столько в качестве помощника, сколько для компании. В одиночку готовить ритуал изгнания долго и нудно. В иной ситуации он бы предпочел провести время с дочерью, но сейчас та стремилась куда больше времени проводить с Гарри. Ведун усмехнулся, вспомнив, какие чувства питает к мальчишке его малышка, потянулся и принялся за подготовку. В первую очередь он начертил мелом большой круг, на линии которого разместил 6 больших бочек и еще одну выкатил в центр. По его знаку, Северус выбил верх у каждой. Бочки были полны водой. «Этот ритуал называется очищение в 7 водах», — ответил на его вопросительный взгляд ведун. «У нас про него даже поговорка есть: и в 7 водах не отмоешься», означающая грех, который даже столь мощным ритуалом не очистишь. В каждой бочке — вода из разных водоемов. Можно было бы обойтись и одним каким-то озером, но сейчас хрен найдешь водоем, который питают ровно 7 источников. Орлов прочертил мелом линии, соединившие все бочки между собой, каждая к каждой. Так, ведун подошел к углу, в котором стоял весь необходимый ему инвентарь. «Северус, пока я вожусь с этим», — ведун взял 2 мешочка, хватая свечи из ящика и топя с них воск. К моменту, когда я закончу, он должен быть жидким, но не кипящим. Все, давай. Снегг достал из ящика большие восковые свечи, подошел к лаборатории и разжег магический огонь, на который установил небольшую чашу. Орлов тем временем достал из первого мешочка серебристо-белесый порошок и принялся рассыпать его четко по меловым линиям. Снегг не удержался. «Это что?» – спросил он. «Наверное, какая-то жутко секретная ведунья смесь». «Да, это смесь из соли и серебряных опилок». Не отвлекаясь от процесса, ошарашил его простотой ведун. Запирающие свойства соли и серебра по отношению к духам довольно-таки общеизвестны, мог бы и сам догадаться. К моменту, когда ведун закончил рассыпать смесь, воск уже полностью расплавился. Взяв руками в перчатках чашу, Орлов вылил воск в дальнюю от него бочку. Вернувшись к лаборатории, он взял небольшой пакет, который Снегг сперва не заметил, вытащил из него банку с какой-то вязкой жидкостью. Когда он ее откупорил, помещение наполнилось запахом меда. Ведун подошел к ближней бочке, вылил в воду немного жидкости. «Свежеоткачанный сотовый мед», – прокомментировал он. В две бочки слева отправились сухие ветки от различных растений, из которых Снегг не опознал и половины, и моток шелковой ткани. В одну из бочек справа пошло содержимое второго из мешочков, что ведун взял со стола. В нем была чистая соль, без примесей. Наконец, ведун подошел к лаборатории, взял в руки сверток и, попросив Северуса встать, в два взмаха отправил стол в пустоту. Положив свою ношу на пол, Орлов развернул ткань. В ней лежала перевязь с ножнами, в которых покоился большой полутораручный меч. На той же перевязи болтался чехол с кинжалом. Ведун вытащил сперва кинжал, размотал обмотанную нитью рукоять и бросил оружие в воду. Лезвие этого кинжала выполнено из чистого серебра, ни грамма лишнего металла, прокомментировал русский волшебник, застегивая перевязь с мечом на себе так, что оружие оказалось у него на спине. А теперь изволь выйти. Дальнейшее я должен делать сам. Секретные практики, недовольно скорчился Снегг. Еще бы, его выгоняли на самом интересном месте. Нет, Северус. Голос Орлова принял тот оттенок, которым объясняют детям, что такое хорошо и что такое плохо. Просто я очень не хочу, чтобы освобожденный дух Волан-де-Морта сразу нашел себе новое пристанище. Снегг сглотнул. Быть одержимым бывшим хозяином он не хотел. Уже у самой двери он повернулся к Орлову. «Удачи, ведун!» «Спасибо, Северус!» Орлов выдохнул. «И вот еще что. Даже если отсюда будут раздаваться вопли и предсмертные крики, не впускай сюда никого по крайней мере до рассвета». Оставшись наедине с парализованным одержимым, ведун подошел к Квиреллу и жестом снял заклятие. Веревки он, впрочем, трогать не стал. Пользуясь тем, что учитель защиты связан, ведун без усилий поднял его заклинанием и уложил прямо в бочку, стоящую в центре ритуального круга вместе с одеждой. Тюрбан полетел в ту же бочку. Волан-де-Морт взвыл. Очищающее действие ритуала еще не вошло в полную силу, но он уже ощущал, как светлая магия жжет ему душу. Ведун засунул Квиреллу кляп в рот, затем повторил ту же процедуру со вторым лицом профессора. После этих измывательств он отошел к стене. У него было еще немного времени, прежде чем солнце окончательно зайдет за горизонт и небо погрузится в сумерки. Ведун вытащил меч, положил его на колени, вынул из кармана небольшую бутылочку. Он принялся смазывать лезвие смесью из топленого жира виверны, асфаделя, белого мирта, корня переступня и еще нескольких алхимических компонентов. Закончив обработку лезвия, ведун встал на колени, закрыл глаза. Дыхание его постепенно выровнялось. Управляя своими ощущениями, он чуял теперь малейшие колебания магии, что ему и было нужно. Управлять процессом очищения очень сложно, ему нужно было чуять слабину и силу каждого аспекта ритуала. Спустя 40 минут абсолютно сбалансированного состояния, в ходе обретения которого он даже не шевелился, ведун открыл глаза, заклинанием зажег все свечи, вытащил меч из ножен и принялся за работу. Вытащив кляпы, Орлов принялся ходить по кругу, произнося слова «Именем неба и земли». Ведун сделал взмах мечом так, что кончик царапнул по полу. «Силами огня и воды, еще один взмах меча. Взываю к тебе, дух нечистый, в бренном теле всем заключенный, якоже тканью укутанный». Ведун царапнул по бочке с тканью, от мира сего закрытым будь, якоже орудием чистым и духом святым сраженный. Он сделал сложный пас над бочкой, в которой лежал кинжал, и быстро подошел к бочке, где был разлит воск церковных свечей, так и в мире сем будь сраженный Святым Духом рассеян. Волан-де-Морт издал страшный вопль, разрываемый на части святой силой. Он не мог больше терпеть боль, усиливающуюся с каждым словом ведуна. Тело Кверрелла ломалось и дергалось в веревках, яко трудом, пчеле подобным, изгнанный. Ведун зачерпнул из бочки с медом немного воды и брызнул ею в одержимого. Страшный ожог на теле вместе, куда попала вода, шипение испаряющейся жидкости и адский вопль боли Волан-де-Морта был свидетельством, что он все делает правильно. Кверрелл рыдал от боли изгнания. Темный лорд цеплялся в его сознание до последнего. Яко древо без семени, так и ты, дух нечистый, прибудь вечно без бытия бремени. Ведун говорил и говорил. Каждое его слово очищало душу Кверрелла и причиняло страшные мучения истерзанной душе темного лорда. Взмахи меча и пасы руками становились все сложнее, сливаясь в единый танец оружия и магии. Змея, восьмерка, змея, змея, Декстер, Синистр, змея. А в это время за дверью Северус Снег всеми силами держал оборону класса от штурмующих место ритуала учителей. Ведун, разумеется, осознавал, какой шум он поднял. Едва ли сейчас в замке вообще кто-то спал. Вопли боли, крики ужаса и надрывистое рыдание Кверрелла перебудили всех. Многие стремились убрать Снега с дороги, но Зельевар уверенно стоял на посту. «Боже, он же с ума сойдет», — шептала профессор Вектор, дрожа в объятиях Синистры. В этот момент она совсем не походила на самого строгого профессора в школе. Этот ведун убьет его. Ведун читал слова ритуала почти до самого рассвета, не останавливаясь даже тогда, когда вопли Волан-де-Морта утихли, сменившись жуткими рыданиями и звуками самоистязания Кверрелла. Наконец, когда первый луч восходящего солнца осветил класс, раздался жуткий вопль боли, и из потерявшего сознание профессора Кверрелла начала исходить черная дымка, постепенно оформившаяся в духа. Волан-де-Морт метался в кругу, будучи не в силах преодолеть магическую силу смеси соли и серебра. С каждой секундой он становился слабее, туман, созданный его присутствием, развеивался. «Прочь!» — гаркнул ведун последнее слово, и ослабленный дух темного лорда, воя от боли, взмыл вверх, пройдя через потолок, и растворился дымкой в зареве рассвета. Ведун сделал шаг в круг, покачиваясь от усталости. Ритуал вытянул из него огромное количество сил, ведь изгоняемый дух был необычайно силен и был накрепко связан с содержимым узами крови единорога. Держа меч в защитной стойке, ведун подошел к профессору Кверреллу, протянул свободную руку к его шее и выдохнул. Кверрелл был жив, хоть и находился в бессознательном состоянии. Из последних сил вытащив тело из воды, Орлов вынес тело за пределы круга и уложил на пол.